вечер длится вечность. В доме бродит скуки тень. Как назло, заняться нечем, а вернее просто лень. Телевизор раздражает, книги, ну их к сатане. Лишь душа прекрасно знает, что и как поможет мне. Через силу улыбаясь, говорю супруге я: ты мне самая родная, ты любимая моя. На меня глаза подняла удивленная жена, но, смекнув, сказала: мало, раскусила сатана. И с улыбкой хитроватой вяжет спицами она: что ж, слава ведь не зарплата, все ей выложу сполна. Зайчик, птичка, киска, рыбка, королева красоты, но с коварной улыбкой не спешишь расстаться ты. На колени опускаюсь и жене в любви клянусь: я не гордый, дорогая, я упрямый, я добьюсь. Знаешь ты, что это липа, чувства эти не для нас, но эпитетами сыпал я еще примерно час. И еще минут 15 на руках жену носил, и она решила сдаться на бутылку крокодил. Не в бутылке было дело, хоть я выпить и хотел, просто время пролетело, просто ты помолодела, просто я помолодел, просто время пролетело, просто ты помолодела, просто я помолодел, просто я помолодел.